Глава 5. Корейский разлом. 28 октября. Московское время 02:30, местное время 08:30, 38-я параллель, демаркационная линия между Северной и Южной Кореями. Через 8 часов 30 минут после начала конфликта. Бессменный руководитель КНДР, товарищ Ким Ир Сен, был коммунистом ортодоксальней даже, чем основатели первой страны, ставшей на путь построения коммунизма – Ленин и Сталин. Он критиковал за ревизионизм даже Мао, не говоря о Хрущеве, которого открыто называл предателем коммунистической идеологии, даже на официальных встречах. Но руководителей КНР и СССР он критиковал, все равно числясь в союзниках и получая от них изрядную военную помощь. А американцев и японцев он люто ненавидел. Американцев за то, что они в 1950 году не дали ему получить власть над всей Кореей, убив при этом почти миллион корейцев. Японцев за то, что они почти 50 лет хозяйничали в его стране, мучая и истязая его народ, при этом убив еще больше корейцев, чем американцы. Еще были их приспешники с юга корейского полуострова, отщепенцы корейского народа, лизавшие ноги своим американским хозяевам. Этих он просто презирал. И он всегда знал, что придет время, и история даст ему еще один шанс. Только надо к нему быть готовым. Не так, как тогда, 12 лет назад. Тогда он был неопытен и тороплив. Прошлая попытка его многому научила, он теперь относился к своему народу как к механизму, работу которого надо постоянно контролировать, закручивая ослабевшие гайки и заменяя износившиеся детали. Подобным образом он теперь относился и к своим вооруженным силам. Как к большому ящику с набором инструментов, которые надо держать постоянно острыми, вовремя заменять поломанные и затачивать затупившиеся. Также он, сознавая свои ограниченные возможности в выборе инструментов, содержал в превосходном состоянии те, которые ему были наиболее доступны посредством его небогатой страны. По странному совпадению, это были те инструменты, которым его противники, упоенные своей атомной, ракетной и реактивной мощью, относились с пренебрежением. Разведка, агентурная и техническая. И диверсанты – наземные, морские, воздушные. К 1962 году на южной части Корейского полуострова не было ни единого клочка земли, не обработанного этими двумя его инструментами. Выкрашенные полностью в черный цвет, маленькие поршневые Ан-2, Як-12 и Ми-4 северокорейских командос буквально проползали над демаркационной линией, проходившей по 38-й параллели, которую он упрямо называл линией фронта. Его командос и вели себя за ней, как за линией фронта, делая закладки с оружием и припасами, тщательно фиксируя все и вся, вербуя агентуру среди местных жителей и убивая при каждом удобном случае американцев и предателей своего народа. Его подводные лодки, полученные в изрядном количестве из СССР, обшарили все побережье Южной Кореи, высаживая диверсантов и разведчиков во всех сколько-нибудь значимых доступных бухтах и заливах, не говоря уже о портах. Его многочисленные диверсанты, скрываясь под личинами простых уборщиков, официантов, мусорщиков и прочих неприметных людей, уже годами жили возле почти всех военных баз не только в Южной Корее, но и в Японии, терпеливо ожидая сигнала. И вот этот момент настал. 6 часов назад он получил многочисленные донесения от своего другого инструмента — разведки. Пропали из эфира все радиостанции американских воздушных армий на Тихом океане, кроме одной, той, что в Японии. Пропали из эфира почти все военно-морские базы американского 7-го флота, многие радиостанции американских сухопутных частей и соединений на Дальнем Востоке. В этот же момент пропали из эфира все гражданские радиостанции, расположенные вблизи этих объектов. 3 часа назад начали поступать радиодонесения от его агентов, находившихся вблизи этих мест с пропавшими радиостанциями, подтвердившими его догадку. Советский Союз нанес ядерный удар по американским базам. Час назад пришли сообщения, что с баз Южной Кореи взлетели почти все уцелевшие американские истребители с подвешенными ракетами и топливными баками. Его локаторы ПВО установили, куда они летят. На Владивосток. И, наконец, 10 минут назад с ним связался маршал Линь Бяо, министр обороны КНР. Линь Бяо сообщил ему о том, что он и так уже узнал, что США и СССР начали друг против друга атомную войну. А потом он, витиевато в восточных выражениях, дал понять, что китайский народ всецело поддержит стремление братского корейского народа к воссоединению. Они оба знали, что эта формулировка означает «еще по той войне». Помощь оружием, боеприпасами, материалами. Участие китайских вооруженных сил только с опознавательными знаками КНДР. От СССР никто с ним не связался. Да и зачем? Русские так сделали для его страны в сотни раз больше, чем в прошлую войну. Теперь ему не надо опасаться, что Америка всей своей мощью обрушится на его многострадальную землю. У Америки сейчас очень мало возможностей и полно других проблем. А это значит, что пора дать команду своим инструментам. Артиллерийский удар почти 7 тысяч орудий, минометов и реактивных систем залпового огня Корейской народной армии будет ужасен. Расчет орудий раз за разом посылали смертоносные снаряды в сторону противника, в то время как десятки тысяч подносчиков монотонно, с муравьиным упорством, подносили из подземных укрытий все новые и новые порции смерти. Пока малые и средние калибры перемалывали все линии обороны, занимаемые Южнокорейской армией и 2-й американской пехотной дивизией, многочисленные артиллерийские системы крупного калибра перепахивали до состояния лунной поверхности ближайшие тылы, включая столицу Южной Кореи — Сеул. На десятках военных баз, южнокорейских и японских, сотни человек, бывших до сего момента всего лишь неприметными деталями интерьера в форме обслуживающего персонала, достав непонятно откуда взявшееся оружие, сноровисто убивали командиров, пилотов и других специалистов южнокорейской, американской и японской армии. Взлетали на воздух радиостанции и командные пункты, самолеты и склады, орудийные ракетные установки, мосты и топливные цистерны, трубопроводы и линии связи. В Корейской народной армии насчитывалось почти 20 бригад войск специального назначения, и не менее 2 из них все время посменно находились на территории своего южного соседа. Это дало свои результаты. Все установки атомных ракет «Онест Джон», бывших на вооружении американских войск в Южной Корее, были уничтожены снайперскими командами северокорейского спецназа. Американцам удалось только обеспечить запуск 2 ракет MGM-18 «Лакросс» из состава группы тяжелого вооружения 2-й пехотной дивизии. 2 боеголовки по 10 килотонн, взорвавшиеся в боевых порядках 3-го механизированного корпуса КНА, наступавшего на Сеул, замедлили, но даже не остановили его продвижение. Одновременно с артподготовкой, начавшейся по всей линии фронта, с многочисленных подземных аэродромов КНДР, взлетели сотни самолетов МиГ-15, МиГ-17, МиГ-19 и Ил-28 с подвешенными бомбами и НАР. Они, подавив разрозненный зенитный огонь противника, полностью потерявшего управление, обрушились на авиабазы в Южной Корее, стремясь уничтожить все, что хоть как-то походило на самолеты противника. Ким Ир Сен хорошо запомнил уроки, преподанные ему американцами 12 лет назад. Среди прочих, под бомбами ракетами погибли уцелевшие в мясорубке с 23-м корпусом генерал-майора Пепеляева, самолеты 8-го и 51-го тактических истребительных авиакрыльев США, только что севшие на авиабазы Кёнсан и Асан. А на 38-й параллели уже ревели моторы 3000 танков и бронетранспортеров 3 механизированных корпусов и 20 отдельных механизированных бригад КНА. Северная Корея начала свою часть Третьей мировой войны. 28 октября, местное время, 12:30, Япония, остров Хонсю, защищенный КП 5-го авиакрыла US Navy возле авиабазы Ацуги, через 11 часов 30 минут после начала конфликта. Командир 18-го тактического авиакрыла все время тер покрасневшие и слезящиеся глаза. Больше всего ему хотелось послать всех к черту и завалиться спать. Но он понимал, что никак не может этого сделать, а спать очень хотелось, его просто качало от усталости. Еще бы! Сначала выдержать долгий бой с русскими МиГами, потом тяжелый обратный полет с дозаправкой, его пилоты вымотались до смерти. Когда в итоге на аэродромы Японии приземлилось всего 27 суперсейбров из 45 машин его крыла, он всерьез считал, что его крыло понесло самые тяжелые потери. До тех пор, пока в бункер, где разместилось выносное резервное капе его крыла возле авиабазы Ацуги, куда сели 8 уцелевших F-100D 67-й эскадрильи 18-го крыла, не начали поступать новости. Неприятные. Северная Корея напала на Южную. Сейчас, после массированной артподготовки, танковые части коммунистов продвинулись уже на 20-30 километров. Бои идут уже на южных окраинах Сеула. Вторая пехотная дивизия США, размещенная на границе демилитаризованной зоны, защищая Сеул, почти полностью погибла. Большие потери понесли также остальные американские части 8-й армии в Корее. 23-я дивизия «Miracle», 3-я бронетанковая дивизия, 7-я пехотная дивизия, 1-я дивизия морской пехоты. Уничтожены практически все пусковые установки ракет «Honest John». Одновременно диверсантами атакованы практически все авиабазы в Южной Корее и 8 авиабаз США на территории Японии. Есть убитые из состава командиров, специалистов, потери в технике. Черт побери, неприметная до сих пор официантка, привычная деталь интерьера, внося большой поднос с сэндвичами и кофе на утреннее совещание штаба 7-й воздушной армии, достала из-под салфетки не кофе, а автомат Стен, расстреляв практически весь штаб армии во главе с командующим. Она успела выпустить почти весь магазин, пока ее не убил вбежавший на выстрел охранник. Их рейд, ради успеха которого погибли так много пилотов его крыла, сейчас уже называют «катастрофа Лапа», а его крыло — счастливчиками, баловнями судьбы. И ведь это верно. Уцелевшие самолеты 8-го и 51-го крыла, только-только севшие на авиабазы Осан и Кёнсан, были атакованы с воздуха северокорейскими Ил-28. Уцелело только 3 Тандер-Чифа 51-го тактического авиакрыла, сейчас они переброшены на самый юг, в Пусан. 35-е крыло. Погибло все. Сейчас самолеты и вертолеты поисково-спасательной службы ищут в Японском море немногих пилотов 35-го, которые приземлились на воду, оставшись без дозаправки. А из состава 5 бомбардировочных крыльев USAF вернулось только 20 Б-47. Из 220. Адмирал Фелд, поручая ему временное командование всеми силами USAF в Японии и Южной Корее, при упоминании о встрече с начальником штаба воздушных сил самообороны Японии только багровел и плевался. А уже садясь во флотский транспортный Си-1 трейдер, сказал ему: «Парень, я не знаю, как ты будешь выкручиваться с теми силами, что остались. Я не знаю, как ты будешь спасать шкуры 200 000 наших парней в Корее. Единственное, что я тебе могу обещать, это то, что атаки русских самолетов на Японию не повторятся. Об этом позаботится 7-й флот, но и помощи от тебя наши авианосцы ждать не будут. Эти чертовы джапы отказали нам в базировании на своих северных аэродромах. Жалко, что мы тогда не повесили этого сукина сына Гэнду как военного преступника. Я ничего больше тебе не обещаю, но если у меня будут авиационные подкрепления штатов, они все пойдут к тебе». Адмирал не обманул. Уже через полчаса на уцелевшей авиабазе Японии стали приземляться истребители F-104C 479-го тактического авиакрыла, вылетевшие с авиабазы Джордж в Калифорнии. Это было уже кое-что. Командир 18-го, с трудом подавляя зевоту, обратился к своему начальнику штаба, возмутительно свежему, но еще бы, он не участвовал в рейде на Владивосток и после перелета с Окинавы имел возможность поспать. «Виктор, во-первых, пошли 6 чертей из нашей разведывательной эскадрильи. Вуду, черт, название сверхзвукового разведчика RF-101A USAF. Пусть отснимут основные удары наступающих коми в Корее. Привязки к стационарным целям на севере у нас и так есть. Во-вторых, узнай конкретно, что у нас осталось в здешних сундуках из ядерных бомб, а заодно и химии. И в-третьих, я срочно хочу видеть от тебя толковый план атаки коммунистов в Корее с разных направлений, на разных высотах, на малых и на больших. Силами нашего крыла и прилетевших парней из 479-го. Мы пойдем на малых, старфайтеры на больших, у северокорейцев нет истребителей, способных перехватить F-104C на его потолке. И все должно быть готово к тому времени, как пилоты выспатся». «Без истребительного прикрытия», — с сомнением сказал Виктор. «А сильно помогло наше истребительное прикрытие стратоджетом Лапа», — парировал в ответ командир. «Да и не нужно оно суперсейбрам и старфайтерам с их скоростями. только демаскировать будет. А вот от демонстративной атакующей группы я бы не отказался. Да где ж его взять? У южнокорейцев остались крохи, а японцы что-либо за пределы территории страны не дадут. Ты же слышал, как пыхтел и плевался старина Фелд? «Мне кажется, ребята, флот сможет вам помочь», — заговорил до сих пор молчащий офицер 5-го авиакрыла US Navy, основной состав которого базировался на авианосце Китти Хоук. «У нас здесь в Ацуге сидят не только транспортники из эскадрильи снабжения CVW-11. Здесь есть самолеты F-8U-2N «Крусейдер» для пополнения эскадрилей VF-171 и VF-32. Всего 12 машин. Помочь в наземных ударах они вам не смогут. А вот изобразить демонстрационно отвлекающую группу с сайдвинерами и подвесными баками вполне способны. И квалификация пилота вполне позволяет надрать задницу кому угодно, хоть корейцам, хоть русским». Командир 18-го крыла ничего не сказал, только хмыкнул скептически. Эти водоплавающие в мирное время вели себя очень заносчиво, а сейчас, когда USAF так облажалась с рейдом Лапа, и вовсе станут невыносимыми. Он бы смог рассказать о своем бое с русскими истребителями много чего интересного этому пижону в синей форме. Но эти 12 крестоносцев сейчас им очень необходимы, поэтому он промолчит. В конце концов, если флотские летчики собрались наступить на те же грабли, они не будут возражать. Это собьет с них спесь. Он просто сказал своему начтабу: «Окей, Виктор, тогда включай моряков в свой план, а я пойду спать. Пошлешь кого-нибудь разбудить меня, когда будут готовы фотографии отвернувшихся чертей». «И не подумаю», — флегматично произнес его начштаба. «Если собираешься вылететь со всем крылом, свалил руководство на меня, то это очень плохая идея. Ты сейчас командуешь всеми силами USAF в этом регионе, поэтому будь так любезен, иди ложись спи, а я тебя разбужу только тогда, когда мы разберемся со всем этим бедламом и составим более-менее сносный план дальнейших действий, который будет не стыдно показать тебе как командующему. И если даже ты его утвердишь, все равно будешь командовать отсюда, а не из кабины Суперсейбра». «Окей, мамочка, пошел выполнять твои указания», — неуклюже пошутил командир 18-го и вышел из комнаты. Желание спать подавляло всякое желание спорить, тем более в глубине души он понимал, что Виктор прав. 28 октября, местное время 13:00, к югу от 38-й параллели, линия фронта между Северной и Южной Кореей, через 12 часов после начала конфликта. Танки 3-го механизированного корпуса КНА не стали входить в Сеул. Командир корпуса хорошо помнил цифры, которые приводил им советский преподаватель во время учебы в военной академии имени Фрунзе, когда он обучался там 4 года назад. При штурме Берлина один только 1-й белорусский фронт потерял 900 танков. В его корпусе и в начале войны было танков меньше. А после 2 ядерных ударов по 10 килотонн, нанесенных американцами, их количество сократилось до сотни. Поредевшие батальоны его корпуса смогли только выйти, окружая Сеул на перекресток дорог 50 и 35, к юго-востоку от вражеской столицы возле города Ичхон. На большую силу его корпуса пока не было. Пехотные батальоны не успевали за танками Т-34 и Т-54, немногочисленные БТРы его 3 моторизированных батальонов тоже не могли увести много пехоты. А без пехоты танки очень быстро начинают гореть от многочисленных базук южан и американцев. Хорошо еще, что в Сеул уже ворвались 2 пехотные дивизии, связавшие боем части столичного гарнизона и остатки американской 2-й пехотной дивизии. И еще удача, что его разведывательный батальон смог захватить неповрежденный стратегически важный мост через реку Ханам возле одноименного города. Теперь ему надо срочно занять оборону, ожидая, пока подтянутся пехота, артиллерия и тыловые части. Комкор знал, что такого быстрого наступления, как у советских войск уровня 1944 года, у его армии не получится, слишком мала насыщенность частей автомобилями. Автомашины в достаточном количестве есть только у противотанковых и зенитных частей его корпуса. Даже артиллерия, решившая успех приграничного сражения, автомашинами была снабжена недостаточно. Нет, тягачи для орудий были, но в его корпусе нет ни одного автотранспортного батальона. А значит, те машины, что сейчас привезли 122-миллиметровое орудие с расчетами и одним боекомплектом снарядов, позиции которых разворачиваются на северной окраине Чхона, поедут обратно на подземные склады корпуса. И отлично, что уже прибыл самоходный батальон ПВО его корпуса, без прикрытия с воздуха ему было неуютно. Правда, самоходные установки могут вести огонь только с места, но хоть до следующей атаки танки его корпуса будут прикрыты с воздуха. Он уже получил команду пропустить через свои боевые порядки 105-ю гвардейскую танковую дивизию. Она должна к 14:00 при поддержке авиации атаковать и достигнуть рубежей Хетхек, Ансон, Имсон, окончательно отрезав Сеул. А его корпус, получив пополнение и подтянув тылы, пойдет за 105-й вторым эшелоном. 28 октября, местное время 13:00. Временный КП армии Южной Кореи в бункере штаба 9-й дивизии морской пехоты, 5 километров к северо-востоку от Кимдже, провинция Чолапукта, через 12 часов после начала конфликта. Генерал-лейтенант Пак Чон Хи, глава Верховного Совета Национальной Перестройки, фактически руководитель Южной Кореи, был в растерянности. Он испытывал чувство острой беспомощности всего третий раз за свою 45-летнюю жизнь. Первый раз это ощущение потерянности и крушения всех надежд он ощутил в августе 1945 года, когда Советский Союз за считанные дни разгромил японскую Квантунскую армию, разгромил играючи, походя, заодно с марионеточной армией Манчжоу-Гоу, где 8-й пехотной дивизии служил Пак Чон Хи, принявший японское имя Такаки Масао. Тогда его блестяще начинавшаяся карьера оказалась сломана, а как все хорошо начиналось. В 1940 году Пак поступил в военную академию Манчжоу-Го, в 1942 году закончил ее с отличием и был отобран для обучения в высшей военной академии японской императорской армии. Он закончил ее третьим в своем выпуске, доселе небывалый результат для неяпонца. Перед подающим надежды лейтенантом открывались завораживающие перспективы, но советская армия поставила крест на его первой карьере. Второй раз это чувство он испытал, когда сидел в камере смертников. После августа 1945 года, потрясенный той легкостью, с которой советские коммунисты разгромили японскую императорскую армию и заодно его карьеру, он решил поставить на другую лошадь, сменить сторону. Он вступил в коммунистическую ячейку на юге Кореи, но был арестован и приговорен к смертной казни. Уже на пороге эшафота Пак Чон Хи избежал смерти, выдав властям всех коммунистических деятелей внутри южнокорейской армии, включая собственного брата Пак Тон Хи. Брат пошел на эшафот вместо него, а его судьба сделала еще один разворот на 180 градусов. Первый президент Южной Кореи Ли Сын Ман сделал Пак Чон Хи офицером военной разведки, занимавшейся выявлением и уничтожением коммунистов. Потом была Корейская война 1950-1953 года, где он отличился в боях. Пак Чон Хи был неординарным и крайне амбициозным человеком, и неудивительно, что в 1953 он получил первое генеральское звание. Потом учеба в США, Форт Сил, штат Оклахома. Южная Корея тем временем погружалась в пучину. Одна из беднейших стран Азии с нищим, преимущественно аграрным населением, основные производства, построенные японцами, достались северянам. Годовой доход на душу населения в 1960 году составлял менее $80. Экономика страны за время правления Ли Сын Мана погрязла в коррупции, полиция была деморализована, постоянно шли массовые выступления жителей, требовавших политических и экономических реформ. Страна катилась в пропасть, а к северу от 38-й параллели постоянно скалили клыки орудий другая Корея, коммунистическая. Не мудрено, что генерал-майор Пак Чон Хи возглавил армейский переворот 16 мая 1961 года. В самом деле, не ждать же ему прихода коммунистов. Он прекрасно представлял себе, что сделают с ним северяне Ким Ир Сена за всех своих коммунистов, которых он когда-то предал. На самом деле, когда он устраивал переворот, он совершенно четко представлял себе план действий. Не зря он обучался логистике в Оклахоме. В этом плане не было никаких возведений монументов себе или пышных парадов в честь своих побед, как у обычных латиноамериканских диктаторов. Была только работа, черная и неблагодарная. Будучи до предела амбициозным человеком, он хотел через четверть века сделать памятником себе всю страну. Сначала создать вместо насквозь прогнившего и коррумпированного госаппарата хорошо работающий, по-армейски четкий механизм, а потом начать экономические реформы с привлечением японских и американских инвестиций. Наплевать на общественное мнение, до сих пор считающее японцев врагами. Американцы обязаны вкладывать в его страну деньги, потому что иначе они потеряют плацдарм на азиатском континенте против коммунизма. А японцам на своих островах просто деваться некуда. Они придут в его страну с деньгами строить заводы, дороги и электростанции. Он поражался, как Ли Сын Ман впустую растратил и профукал 9 лет. Эти реформы следовало начинать в 1953-м, сразу после войны, а уже потом потихоньку начинать демократические преобразования, вплоть до всеобщих выборов. А чтобы никто не смог ему помешать, Пак Чон Хи уже создал Корейское центральное разведывательное управление, мощную силовую структуру, которая будет бороться с врагами его плана, внешними и внутренними, и поставил во главе этой службы своего единомышленника и родственника, полковника Ким Джон Пхиля. Его план был настолько подробен, логичен и разумен, что когда бывший президент Юн Бо Сон познакомился с ним, то встал на сторону восставших военных и убедил руководство США, а также командиров других подразделений южнокорейской армии, не вмешиваться в ход событий. Что само по себе являлось в истории человечества чем-то из разряда выходящим. Более того, чтобы обеспечить формальную легитимность режима, Юн Бон Со еще некоторое время оставался на посту президента и ушел в отставку 24 марта 1962. И вот сейчас, когда уже появились некоторые результаты в его долгосрочных планах, позволяющих даже объявить через год всеобщие президентские выборы, началась эта дурацкая война. Казалось, сами боги не хотят, чтобы его мечты сбывались. И вместо вопросов экономики ему снова предстоит решать военные задачи. А военная обстановка не радовала. Более того, она была гораздо хуже, чем тогда, в 1950 году, когда территория Южной Кореи съежилась до крохотного пусанского плацдарма. Тогда за ними была вся мощь США. Американская авиация буквально висела над наступающими коммунистами, методично уничтожая технику и живую силу. Американский флот поддерживал их орудийным огнем. А потом, в конце концов, высадил мощный десант в Инчхоне, окружив, уничтожив всю северокорейскую армию. Только вмешательство китайцев не позволило южанам тогда, к зиме 1950 года, выйти на реку Ялу и покончить с коммунистами. А сейчас... Сейчас все по-другому, он это чувствует. Америка сама атакована ядерным оружием. Американский флот понес громадные потери. От американской авиации в Корее остались считанные самолеты. Американские базы в Японии тоже атакованы. Собственно, авиация Южной Кореи, понесшая потери сначала от ударов советских ракет по совместным с американцами аэродромам базирования, а затем атакованная одновременно спецназом и бомбардировщиками КНДР, сейчас не может даже прикрыть свои части, не говоря уж об ударах по противнику. А противник продвинулся вперед на полсотни километров. В Сеуле, уже отрезанном от остальной страны, все еще сопротивляются остатки столичного гарнизона и второй американской пехотной дивизии, но уже ясно, что они обречены. Через несколько часов к механизированным частям коммунистов подойдет пехота, они подтянут артиллерию, и тогда последует еще один рывок. А что он может им противопоставить? Американские и южнокорейские резервы, подходя к линии фронта, на своей шкуре сейчас узнают, какая это ужасная вещь — господство в воздухе авиации противника. И самое неприятное — в войну еще не вступили китайцы. Они непременно в нее вмешаются, это вопрос считанных дней, даже часов. И что тогда? В прошлый раз китайские войска Пэнь-де-Хуая под непрерывными атаками USAF все равно дошли от самой китайской границы до Сеула, и даже взяли его во второй раз. А куда они продвинутся на этот раз, когда превосходство в воздухе у них? Положение может спасти только массированное применение атомного оружия. Но что станет с его страной после этого? 28 октября, местное время 15:00, к югу от 38-й параллели, линия фронта между Северной и Южной Кореей, южнее Ичхона. через 14 часов после начала конфликта. 105-я гвардейская танковая дивизия вышла на исходный рубеж наступления в установленный срок. Командир дивизии с удовлетворением посмотрел на результат работы его самоходного зенитного батальона. Два сбитых американских штурмовика Sky Raider, пытавшихся атаковать его танки, догорали в городских предместьях. Такая же участь постигла американский вертолет, пытавшийся спасти пилота штурмовика. Он тоже лежал сбитый перед позициями дивизии, а его пилоты пополнили список пленных, захваченных его танкистами за сегодня. Хорошие машины эти советские ЗСУ-57-2. Если бы такие были у его танкистов в прошлую войну, у 105-й танковой хватило бы сил сбросить проклятых янки вместе с их лизоблюдами в море возле Пусана. Но ничего, в этот раз его бойцы доведут работу до конца. Он повернулся к радисту и отдал команду, повинуясь которой взревели несколько сотен моторов. Рев моторов заглушил грохот начавшейся артподготовки. Танки 105-й гвардейской дивизии начали выдвижение на передовые рубежи для атаки, пока артиллерия дивизии совместно с орудиями 3-го механизированного корпуса перемешивали с землей наспех сооруженные оборонительные позиции американской 23-й дивизии «Америкл», части которой так и не успели полностью занять эти самые позиции. На малой высоте над ними пронеслась эскадрилья МиГ-15, засыпав бомбами и неуправляемыми ракетами какую-то цель в глубине американской обороны. За танками неспешно перемещались так понравившиеся ему ЗСУ, занимая удобные места для зенитного прикрытия наступающих частей дивизии. Командир 105-й танковой довольно улыбнулся. Все шло как в математически выверенной шахматной партии. Только у противника, в отличие от обычных шахмат, уже убраны с доски все тяжелые фигуры.